Глава 6. Практическая часть 2. Работа с чувством вины. 1. Вспомните ситуации из детства, когда вам вменяли чувство вины значимые взрослые. Выпишите их на лист бумаги. Чем больше фактов вы вспомните, тем осознаннее выполните следующую часть упражнения. 2. В своем воображении представьте себя тем маленьким ребенком и скажите ему: «Я разрешаю тебе не быть виноватым, потому что я так решила. Я уже взрослая и принимаю самостоятельные решения». Говорите до тех пор, пока ваш голос не станет убедительным и уверенным. Обнимите себя за плечи и примите в воображении себя маленькую как часть своей личности. Работа с гневом. 1. Упражнение. Техника из эмоционально-образной терапии. Цель — установить диалог с гневом, понять его и освободиться. Спонтанно созданный образ гнева помогает осознать эту эмоцию и понять ее функцию. Для выполнения этой практики важно побыть в одиночестве и позволить себе выделить 7-10 минут времени. В какой части тела вы ощущаете свой гнев? В виде какого образа он вам представляется? Представьте его отдельно от себя и мысленно поговорите с ним. Разрешите образу гнева выразить все свои чувства. Поблагодарите его за защиту, заботу, внимание. Что тогда произойдет с образом? 2. Упражнение. Цель — выплеснуть накопившееся раздражение. В этой практике вам нужно написать письмо себе о ситуации, которая вывела вас на негативные эмоции. В письме можно писать все, что хочется, оставлять как можно больше негатива на бумаге. Все, что происходит сейчас с вами, очень важно. Не нужно это прятать и загонять вглубь себя. Случившееся событие должно быть разобрано, а не забыто или осмеяно. На бумаге вы не только выражаете свою злость, но и анализируете происходящее с вами. Работа со страхом. 1. Вижу свой страх. Найдите свободные 10 минут для уединения. Важно, чтобы место, где вы будете практиковать, было безопасным, спокойным, тихим, расслабляющим. Для благоприятной атмосферы можно включить негромкую музыку, укутаться пледом, зажечь аромасвечу. Для полного погружения сядьте удобно, не скрещивайте руки и ноги, закройте глаза и дышите. Вдыхайте носом и выдыхайте ртом. Затем пошагово выполните следующее. Вообразите, где в теле находится ваш страх. Области живота, головы, спины. Ощутите его. Может быть, неприятно и даже противно. Как он выглядит? Какой формы? Цвета? Размера? Имеет ли запах? Представьте его отдельно от себя. Задайте ему вопросы. Чего ты хочешь от меня? Ты и правда меня пугаешь или играешь со мной? Для чего ты мне? Если бы он умел говорить, то что бы ответил? Скажите. Страх. Я тебя вижу. Повторите это несколько раз. Затем поговорите с ним и попросите его стать вашим соратником, помощником, другом. Когда вы договоритесь, снова взгляните на него. Как он выглядит теперь? Какой стал формы? Как пахнет? Какого цвета? Размера? После поблагодарите его за сотрудничество. Прислушайтесь к себе. Как вы себя ощущаете? Если вы сделали все правильно, то почувствуете себя увереннее и свободнее. Посидите еще минут 5 и возвращайтесь к своим обычным делам. 2. Разряди страх. Практика хороша для работы с хроническими страхами. Давая волю чувствам, мы разрешаем им быть и освобождаем их. Разрядить страх помогут следующие действия. Постарайтесь вспомнить, какие жизненные ситуации вызывают у вас слезы. Если захочется поплакать, не создавайте препятствия подступившим эмоциям. Обратите себе на пользу просмотр фильмов и прослушивание музыки, которые вызывают слезы. 3. Рисунок моего страха. Техники арт-терапии успешно помогают справляться с негативными эмоциями. Вам понадобятся листы бумаги, цветные карандаши, акварельные краски, свободное время и позитивный настрой на работу. Нарисуйте свой страх, используя те цвета, которые вам откликаются. Дайте волю фантазии. Когда рисунок будет готов, то вы можете выбрать несколько вариантов. Перерисовать страх в позитивном ключе, сжечь лист бумаги, измять его и выбросить. Как понять, что техники работают? Любой человек от природы наделен механизмом для разрядки негативных чувств. Нервная система регулирует эмоциональное состояние через слезы, смех, пот. Слабый страх разрядился, если выступил пот. Например, ладонь стала влажной, теплой. Застывший когда-то сильный страх может переживаться такими реакциями: дрожью по телу, холодным потом, криком, возможно, медвежьей болезнью.